Ноябрь 1963-го. Зиму буду жить в Магадане. Попробую серьезно работать. Постановления в области идеологии оказали на меня лично большое влияние. Пора писать серьезно. Хватит валять дурака. Модерн и прочие измы для серьезного дела бесплодны. Не тот путь. Возможно, это определенная мудрость возраста. Возможно, влияние газет. Я их очень тщательно изучал. Все идет как надо.